Синяк на теле ржавы из фиолетового постепенно стал зеленовато-синим, потом желтым. Рана в его душе затягивалась куда дольше. Он даже усомнился, заживет ли она когда-нибудь вообще. Когда они с Таксаром встречались на улице, оба одновременно отворачивались, как будто никто из них не ручался за себя в присутствии другого. Насчет себя Ржава знал это точно. Несмотря на сказанное Таксаром, он все же время от времени поднимался на городскую стену взглянуть на степняков. Иногда при этом командира ополченцев рядом не оказывалось. Время от времени хоморы подъезжали ближе и пускали несколько стрел в людей на стене. Те стреляли в ответ. Несколько ополченцев получили ранения, но всего лишь несколько. Осада была не систематической, но никто уж не приезжал в Скопинцану. Впрочем, покинуть город тоже никто не стремился. Зауд стал нормировать зерно. Нормы оказались меньше, чем хотелось бы людям, но вполне достаточными, и вскоре горожане к ним привыкли. Таксар, однако, яростно не одобрял саму эту идею и хмурился всякий раз, когда видел крестьян в очереди за порциями зерна рядом с людьми, чьи семьи жили в Скопинцане уже поколениями. Ржава предпочитал не замечать ни этого, ни перешептывания, которое начиналось при его появлении. Таксар не был единственным, кто возмущался его отношением к крестьянам. «Да пошли они все в лед!» — гневно думал Прилад. Он возвращался в резиденцию, получив свою норму продовольствия. Гордость не позволяла Ржаве посылать за ней Муцука, когда кто-то окликнул его. Прилад обернулся и пригляделся сквозь завесу снегопада. Он узнал Ваила, гончара, второго по рангу командира ополченцев после Таксара. «Да». «В чем дело?» Голос Ржава был холоднее зимнего ветра. Ваил никогда не скрывал, что во всем согласен с Таксаром. Но теперь гончар очертил на груди символ солнца, прежде чем заговорить. «Пожалуйста, пойдемте со мной, святейший отец». Ему пришлось сделать три попытки, чтобы выдавить первое слово. Лицо у него было белым, как снег. «Зачем?» — рявкнул Ржава. — Что ты покажешь мне на сей раз, лишь бы терзать мою душу? — Клянусь благим Богом, святейший отец, вы должны это увидеть. Ваил снова еще более истово очертил солнечный круг. — Если ты пытаешься меня одурачить, то заплатишь за это, — пообещал Ржава, сверкнув глазами. Ваил замотал головой. У него был вид человека, потрясенного до глубины души. Что-то случилось. Прилад неохотно кивнул. — Тогда подожди, пока я отнесу зерно. — Да, святейший отец, как скажете, святейший отец. Если Ваил лишь изображал потрясение, то играл лучше мимов в день зимнего солнцестояния. Когда Ржава вышел, гончар повел его к западной стене. Подозрения Ржавы вспыхнули вновь. Именно там Таксар показал ему хоморов, когда Прилад уже начал надеяться, что они минуют Скопинцану. «И что дальше?» — гневно вопросил он, когда они приблизились к стене. «Через мгновение вы все сами увидите, святейший отец!» Ваил повторял его титул, словно тот был чем-то вроде заклинания. Они обогнули последний дом. Неподалеку от основания лестницы, по которой Ржава поднимался на стену, в тот день, когда у него произошла стычка с Таксаром, собралась толпа. В основном ее составляли ополченцы, но среди них затесался несколько обычных горожан. «Фаос! А вот и Прилад!» — воскликнул кто-то в толпе. Люди стали расходиться. Одни торопливо зашагали вверх на стену, другие шмыгнули в ближайшую улицу. Некоторые, казалось, убегали, неважно куда, лишь бы подальше от Ржавы, а у стены, видите, святейший отец, — прошептал Ваил. — Вижу. Рука Ржавы невольно очертила на груди символ солнца. На снегу лежал Таксар, неестественно вывернув голову с окровавленной правой стороной лица. Из разбитого черепа вытекала кровь, все еще спускавшая на морозе пар. Значит, трагедия произошла совсем недавно. Кровь еще не остыла, и Таксар был, несомненно, мертв. — Как это произошло? — спросил Прилад. — Вам лучше знать, святейший отец. — О чем это ты? Вы же прокляли его тогда. На этом самом месте, святейший отец. Вейл указал вверх на стену, где стояли ополченцы, разглядывавшие тело Таксара. Встретившись глазами с Шавой, некоторые из них осенили себя символом Фоса. — Вы прокляли его на стене, святейший отец, а сегодня он спускался по лестнице, поскользнулся на снегу или на льду и упал, и вот он лежит. — Быть такого не может. — Я не лгу, святейший отец, это чистая правда, клянусь благим богом. Ваше проклятие сработало, и он мертв. Теперь никто не станет с вами спорить, святейший отец. Говорите, что надо сделать, и мы сделаем, не сомневайтесь, сделаем. Жить-то всем хочется. — Почему бы вам не проклясть хаморов, святейший отец? — спросил один из ополченцев на стене. Несколько его товарищей кивнули. — Все это чепуха, — ответил Шава, — простое совпадение. Люди каждый день проклинают друг друга. Так Сару просто не повезло. Любой может поскользнуться. Я-то совершенно ни при чем. Вряд ли, святейший отец. Воил снова, покачал головой, очень даже при чем. Плохие люди призывают Скотоса, он плюнул. И темный бог их слушает, и это все знают. А если хороший человек обратится к Фосу, разве он тоже не прислушается? Шава все еще смотрел на искалеченный труп. Прилад не помнил, что взывал к благому богу, когда проклинал Таксар. Он всего-навсего отреагировал на слова каменщика. «Я молился владыке благому и премудрому, чтобы он отогнал варваров», — ответил Шава. «И об этом буду молиться еще, может, не сомневаться». «Этого недостаточно, совсем недостаточно», — настаивал Ваил. «Вы должны проклясть их, святейший отец, тогда мы от них избавимся». «Ты думаешь, что я смогу сделать больше, чем могу?» — Нет, но знаю, что вы можете сделать больше, чем думаете. Ваил указал на тело Таксара. — Разве это вам ни о чем не говорит? — Фос, он что, так и будет здесь лежать? — Унесите его, — велел Шава. — Похороны Таксара придется на время отложить, пока не оттает земля. У него есть семья. Им надо сообщить. — У него жена и четверо малышей, — ответил Ваил. — Им будет тяжело без него. На это возразить было трудно. Но Ршава все равно повторил, это не моя вина. Я тут совершенно ни при чем. Мне жаль, что он погиб. Но вы не можете винить меня в этом. Его семья тоже. Жена и четверо детей. Прилад скорбно покачал головой. Им пришлось бы тяжело без кормильца, даже если бы хаморы не рыскали вокруг Скопенсаны. Все знают, что вы его прокляли, святейший отец, не сдавал Ваил. Может, теперь говорить что угодно, но все это знают, а теперь все узнают, и как он умер, это не секрет. — Ты мне сам сказал, как он умер? Поскользнулся? Какое это имеет отношение ко мне? — А сколько раз он поднимался и опускался по лестнице, пока вы его не прокляли? Разве он с нее падал? — Нет. — А еще кто-нибудь с лестницы падал? — Нет. — Сколько раз он поднимался и спускался уже после того, как я его проклял? — с отчаянием спросил Шава. — Он ведь не в тот же миг поскользнулся. — Все это чепуха, вот что я тебе скажу. — Да, святейший отец. Ваил ответил так явно не потому, что согласился с Прилатом. Гончар очень боялся возражать. Шава еще раз взглянул на тело. Кровь уже остановилась. Летом над ним кружились бы мухи, — подумала Прилату. Но зимой в Скопенсане нет мух. Насекомые зимой не летают. Если бы они попробовали, то замерзли бы. А поверил ли сам Таксар, что проклятие сработало? И не винил ли он во всем Ршаву в последний страшный момент своей жизни? Это уже никто не узнает. Вестей с юга не было. Прежние зимы до Скопенсана долетали хотя бы обрывки новостей. Теперь же горожане были лишены и такой малости. Насколько широко хаморы рассеялись по Видесу? Шава не мог этого знать. Мог лишь предполагать. и собственные догадки ему не нравились.